не накормил бы его свинцом. И слава Богу! Слава Богу, согласился Сережка. А коли нет свинца в животе, показывай, Сережка, сказал Тамбиев, мне перед отцом ответ держать. Да чего показывать? Заживет, как на собаке. Вытащили железо. Говорят, мотоцикл не противопоказан. Как ты, батя? В этой твоей машине Бога нет. Без Бога она быстрее, Ювалыч. Дальше смерти не уедешь, сказал сосед. Тамбиев взглянул на часы, встал. Ты меня прости, Сергей, надо ехать. Он прошел к тумбочке, стоящей у входа, на которой оставил сверток с пайком. Вот это для тебя. Не от отца ли? Вспыхнул он, вспыхнул жарко, так что румянец поднялся глазницам. От отца. Сергей рассмеялся. Я так и знал. А ты говоришь, батя. А что я тебе сказал? Отец, он начало всех начал есть. Сережка рассмеялся вновь, с веселой хлопотливостью схватил планшет, стал рыться в нем, приговаривая. «Нет конверта, ты смотри, конверта не могу найти». «Да ты пиши, я и так передам», — сказал Николай. Сергей согнул в коленке здоровую ногу, положил на нее планшет, принялся писать, искоса наблюдая, как сосед привстал, взял костыль и пошел из палаты. «Знаешь, Николай, знаешь...» Он вынул планшет вместе с карандашом, закрыв лицо руками, вдруг вздохнул, точно у него перехватило горло. «Сережа, да что ты?» «Сергей, не надо!» Но слова эти уже не в состоянии были ничего сделать. Могучая и немая сила рвала его на куски, перехватывая дыхание, сотрясая его, он точно видимо борствовал с ней, пытаясь остановить крик, который рос внутри. Он вздыхал и, протягивая руку, пытался удержать больную ногу. Ее будто деревянную подбрасывало на кровати. «Ты знаешь, Николай, когда я узнал про маму, я думал, что умру. Я думал, что после Верии мне ничего не страшно. Там 30 наших мотоциклов протаранили немецкие порядки. Знаешь, прошибли так, как может только прошибить противотанковый снаряд. Прошибли... Остались в кольце, немцы сомкнули позади нас. Понимаешь, раз и сомкнули. И вот нам надо было пробить ее изнутри. Ты знаешь, что это было? Таранили и огнем, и железом, и скоростью. Скорость, она вроде металла. И пробили. Так я думал, что ничего страшнее в жизни я уже не увижу. Не увижу. Знаешь, ничто во мне слезу не может вышибить. А тут, тут не могу. Тут моя храбрость разом кончилась. Он умолк, принялся укладывать больную ногу. Что я хотел сделать? Ах да, письмо. Он взял из рук Николая планшет, с карандашом задумался, потом вдруг сложил бумагу, сунул в конверт. Вот написал два слова, а остальное передай как можешь. Ольга писала, что отец был в Стокгольме, верно? Верно. Ты скажи ему, что я живой. И еще скажи, что я такой слабый, как он думает. Скажешь, хорошо? Они простились, и, выйдя в коридор, Тамбиев чуть не столкнулся с Сережкиным соседом. Похоже, что он поджидал Николая. Ты вот что, парень. Скажи к отцу, пусть плюнет на свою дипломатию и приедет разок к сыну. Он, конечно, генерал от дипломатии, а я солдат, но он отец, и я отец. Мы тут с ним равны. Так ты скажи ему, пусть плюнет и приедет. Если хочешь, можешь прибавить, Ювалов, мол, сказал. Тамбиев пожал руку Ювалову и вышел. Уже садясь в машину, вспомнил про письмо Бардину и, подчуяв неладное, поднес сложенный лист бумаги к подфарнику. Ну, конечно же, Сережка благодарил отца за посылку. Тамбиев порвал письмо, бросил, решив не тревожить Егора Ивановича и все необходимое передать на словах. Командующий армией генерал Василий Кузнецов пригласил гостей в штабную избу, и без проволочки приступил к делу. Сказать, что генерал был невелик ростом, сказать не точно. Он был так мал, что для человека его положения это казалось почти неприличным. Но такое впечатление сохранялось лишь до тех пор, пока Кузнецов не начал рассказ. Он говорил с той простотой и независимостью суждений, какая характерна для человека, привыкшего разговаривать со всеми людьми как с равными, не объединяя мысли, не упрощая картины событий. В разговоре, который теперь вел Кузнецов, это было особенно ценно, и генерал неуклонно, но верно завладевал вниманием корреспондентов, а заодно их расположением.